Мы вернулись, А то мы вроде как были в эфире и не были. Вы пропустили, оно все куда-то ушло. Ай-яй-яй, это была проверка микрофона. Майк-чек. Ха-ха, майк-чек. School of Hard Knocks, we from different blacks. Love keep us on one wave, and the click back in the game. We not slaves, we from fees and other bullshit in hip-hop. I'm on top top. Know my roots, knowledge, culture, overstanding. From Ukraine to UK, freaks and back in the game. We in a building so strong, so deaf, so dirty, so real. You sleep well with dollar pills. We stay hungry in the jungle. Brothers with same shit of raps. School of Hard Knocks. What's going on with these dirty blacks? Looks like go crazy around. I love my life, this proof my sound. Always official, deep sub underground. Proud to be Zulu and make my job well. Yo, grab the mic and your story tell. Ха, мысли вслух, они могут искалечить. Давай избавим их от в этот тихий вечер. В этот тихий вечер мы решили почитать. Мы не будем вас напрягать. Overcome negative to positive. Ты заболеешь мной как тифом. Завладею твоей землей как халиф. Кое-что значит три буквы миф. Узник замка рифм, нет фирмы по найму. Самозанят нагонять для тупых MC. Мой стиль тебя бесит, я буду читать даже на пенсии. Это моя вторая профессия, не подчиняюсь конфессиям. Сжигали на кострах за такую ересь. Одень пенсне, если не добачаешь. Фрика вести, если скучаешь. Ставишь мой рэп и включаешь. Не понимаешь о чем, зато качает. Rock the spot назначает. Как лекарство от скуки. Хип-хоп спасает от муки. Хип-хоп развязывает руки. Армия натягивает руки, пускает стрелы. Rock the spot. Так я заполняю пробелы. Убиваю неверных слову. Использую мову. Freak a bad English. Это как Spanglish в El Barrio. Гарно так спрямовую мову. Смакуй довше. Вирши спроб. Это фрика хип-хап. Е. Смакуй довше. Тришки охолонь. Тримайте разум долоні. Це є юніті. Не путай з G-Unit. Рэп зарівнується з хіп-хопом. Это какая-то жопа. Рэп сьогодні бакси за студію такса. Макбук для ЕВМ внук. Лаптоперов ноги то. Перепорят, прогресс не остановишь. Мажор лейбл, ты скоро свою студию закроешь. Не выходи. Много рэп-кала, фанка, брейкбита мало. Подпишись на Freak Sandini. Нам в Chillout Club. Приходи к нам в Chillout Club. Лирический душегуб, убираем CMFU. Что ты будешь делать, когда улицы скажут фу? Камычу. На два порядка вышел живых. Хватит отсиживаться в подполье. Пора познакомить народ с любовью. Фальшивый король позорит всю нацию. Не путай слово культура и деградация. Ха! How much you pay for 16 bars? How much you sell your 16 bars? Rap business superstars делают рэп под заказ. Давай связывайся с легендой срочно. Пишем 16 строчек без проволочек. Поставим жирную точку, подытожим творчество. Кончились идеи, зато есть деньги. Уже не те рифмы, нет живого эфира. Dead presidents, dead MCs. Put your show in local club. Ты идешь, а как же брат? Легенда приезжает, мы скоро с ним заряжаем. Сейчас забашляем ему за студию, за 16 строк. Выпустим новый сингл срок. Так делают дела, сынок. 16 bars, change on dollars, that's good. That's how we do real boy. Питов готовых захватить. У тебя есть баксы, можешь с легендами крутить. Можешь слить в сортир весь этот рэп-бизнес. Underground тебя вынесет. Peace to all real motherfuckers. Много рэп-спектаклей, каверы, интернет-спамеры. Лучше послушать MC Hammer, чем Hi, my name is Tiki-Tiki Lil Wayne. Индустрия — это панель. Сленг prostitution, no evolution. I see only dead presidents, dead MCs. Ха, rock the spot. Нафиг твою славу, я устал от рекламы. Бррр, остановись, это похоже на дерьмо. Иди за смыслом, он висит как кеды на проводах. Хип-хоп поднял белый флаг, сдал позиции, не те амбиции. Сегодня мы не короли и принцы, типы и псы, сукины дети и коты. Шлюхи, дырки, отличное прозвище для матери ребенка. Рвется всегда там, где тонко. Столько мата нагружают, не выдержат перепонки. Негативный рэп, сжигай донков. Бракованный хип-хоп, пусти себе пулю в лоб. От тебя нету толка, продай наркотики своей сестренке. А ну подсади ее на иглу, дай ширнуться, дай ей понюхать. сделай из нее шлюху. А чё ты не дрейф, зато ты заработаешь? Дрейф. Ведь ты PMP, ты чё дуло, кичется мышечной массы, хоть отбавляй. Не зато дрейф. Серое вещество, иди погуляй. Пойди угадай, кто кого подставляет, у кого круче банда, кто кого перестреляет. Гангстерские бойни, чужая территория, обычная история. Горе хип-хоперы хавают наживку и болтают про уживки в гетто, где-то на краю света. А ну и поставили свои Америка убивает своих детей, культура разлагается. Напишите новые декларации, только ноль. Толку ноль, я уже понял, что чему виной. Это наше мышление, я начинаю эпоху возрождения. Наследие Black Spades, Bronx Reorganization. Представляю в Украине Zulu Nation. Строим телемост, объединяем народы. У нас это культура, мы хип-хопом гордые. Подточена репутация у хип-хоп нации. Всему виной медиатрансляции. Начинаю революцию, борьба с эволюцией. Прогресс нашей планеты. Несите знания, где его нету. Несите во тьму свет, продолжается эксперимент. Остановим насилие, чуму из континента на континент. Нас нагружают негативным контентом. С Америки в Африку, с Европы в Украину. Навязываем друг другу негатив. Нет мира между странами. Информационная война между даунами. Слопает ду рифму, да не подавись. Сиди чуду дивись, красиво мастерим. Новые футуристы из звездной системы Альдебарана. Будь спокоен, сынок, хип-хоп храм под охраной. Не стану отрицать, что с меня взять? Все вещички на мне, скарб не богатый. Аты-баты шагают дружно хип-хоп-солдаты. Алло, малё, мы продолжаем пробег. Расскажет улицам про меня тех. Много свенга, ему нет аналогов. Оригинал стиля против даунов. С программным интеллектом захватываю объекты и админ знания. Живые люди мне нужны, а не воздыхание. Хип-хоп пропах вонью гнилых рэперов. Много отребья, слово не воробей. Думаю, что говорю, говорю, что думаю. А судьи кто? Ха. Чек-чек-чек-чек, майк-чек, ха-ха, мы продолжаем этот пробег. Чек-чек-чек-чек, майк-чек, мы продолжаем этот пробег. Мир всем, кто нас слушает, это радиостанция, подвигай задницей, FM. Хоу, хоу, ха. Раз-два, раз-два, ха. Беда с этими рэперами, несут в эфир много трипера. Рифма для рифмы, вот что я делаю, черным по белому. Пишу просто ясно, мой рэп лекарство от рэпа. Яд от яда, годом буду не сверну. Сдохну, но с темы не съеду. Мой грандиозный бред на ходу лепится. Как снежная баба, мой бренд с девизом. Для меня микрофон, делай мне фон. Я разукрашиваю эфир слогами. Мой рэп это бог. То самое слово, хо-хоу. Детям в хип-хопе посвящается. Мы можем долго смеяться, друг на друга ругаться. Кто-то матерится мастер. Но сенс ребенка в этом власти. Воспитать и передать хип-хоп идею. Привет инстинкт, твой правильный мусор. Много лузеров, будут лопать. Куча треков как дурак. Записала кому это надо, кроме 13-й бригады. Сумасшедший МС, выхожу из-под контроля. Начинаю гнать истории про родину инков и братьев культуры Олмека. Малая толика того, что я знаю. Представляю, трансформирую, декламирую. Людей зомбируют, накуривают и трахают рэпом. Жизнь не сахар, но ради Аллаха. Не порть детям будущее. Стань отцом думающим. Хватит снующих без дела подростков. Займите их хип-хопом, чтобы они стали серьезными. Нам нужны доктора и профессора, а не только наркоманы и прочая шушера. В головах тарарам. Передай мой диск по парте, только не слушай на парах. Чтобы не схлопотал двойку, пишу рэп детям стойким. Принеси этот рэп в школу, поставь на урок музыки. Вкус. Хип-хоп как вирус, у меня хроническое недомогание и недосыпание. Из-за рэпом сомни, хип-хоп пошел во мне корни. Откопай их в Бронксе, не бойся, я рядом, я не предам. Строю хип-хоп храм. Там тоже видят только хороших. Не смотри в прошлое, я тоже не святоша. Крошечный вклад, я ему рад. Хип-хоп семье можешь звать меня старший брат. Спасите детей, подарите им радость. Подарите хип-хоп, это путевая отрада. Вместе преодолеем преграды. Выкурим из избы гадов, зажим весело вместе. Раскатаю тесто, напеку пирогов. Кулинар шеф-повар МС украинской кухни. Дай мне лимон баксов, я все в хип-хоп бухаю. Свенг режет ухо, мой ломанный слог тоже. Не дай гадам залезть к тебе под кожу. Жизнь сложная, коштуя богатую час. Не вытрачай его на смятя. Сікався своїм життям, буттям. Каяття приходить раніше чи пізніше. Поки ми вільно дишимо, ми живемо по-справжньому. Остановімо разом. Умний чоловік, поставь на повтор мой трек. Миксую в тракторе лаптопе, вайтоу редактор. Много факторов против, но мой позитив убирает ноты негатива. Работает отлично слив, так что в трубу иди критика. Моя точка зрения не для нытиков, стычки не избежать. Хватит болтать про меня, болтай о деле. Еле-еле душа в теле, еле-еле душа в знание. Я выхожу за пределы мироздания. Повторяю 86-ю высоту, в облаках рисую. Еле-еле душа в теле, легкость несу. Я есть тот Дао, которое пришло от Д. Собираю душа в теле, АБВГ. Оу. Вы думали, конец? Нет, это только начало. Вы думали, конец? Нет, это только начало. Вы думали, конец? Нет, это только начало. Начало того конца. Бесконечные уроки от Фриксандини, хронология. Проверь это тип, это мой новый хит. Чувак, ты блик, тут титры из жизни. Режимы все топчутся, я самозанят творчеством. Пишу пророчество на обум, очерки из проблемной книги. Это у тебя по фазе сдвиги. А тот самый, что ни на есть рэп-челлендинг. РПЦ в шутке, а мы в поисках нелегкой судьбы. Куча всякой байды. Оу, что ты будешь делать, друг, когда тебя будут заберут все твои деньги? Что ты будешь делать, эй, нет стыда? Пока ты зарил подарки, была то, что правдиво, остается в памяти. Рукописи не горят, а лики кидают. Спортивный интерес у кого-то вызывает чертов из трубки чернокнижника. Неофициальная история из подвижник. Враги бросают меня в улыжники. Непонимание — это дверь по изданию. Ты истину отрицаешь. Человек полагает, а Бог располагает. Я эта философия зиждется против царских режимов и колонистов. Мистер Икс Фикстон, тот еще артист. Музыка Филателик, привет артистам. Привет расистам, привет экстремистам. Привет террористам, всем злым силам. Роете сами себе могилы. Парламент идут уже с вилами. Хоу, сильное слово рагамаффина. Я это я, ты под кайфом совсем потерял рассудок. Остановись, все хотят быть преступниками. Рэперы смешные, как укупник. Их тусовки — это детские утренники. Да, я умник, который раскрыл артефакты. Думать о том, что ты подумаешь, мне насрать как-то. Правило номер один — свобода слова. По-любому, моя точка зрения не должна сходиться с твоим мнением. Могу менять взгляды по 5 раз в секунду. Неважно, какой дорогой иду. Ха! Мой путь шероховатый, проникни с любовью к брату. Рэперы зарабатывают, потом их садят за неуплату налогов. И вот ты уже в кабале долгов, долго ты так не протянешь. Страшно, когда голодные твои дети, поверь. Если есть пирог и крыша над головой, то ты счастливчик. У Бога нет любимчиков, мы все одинаковые. Мне лучше ноги и руки с головой, чем миллион в инвалидном кресле. Это моя версия, покажи свою. Главное попасть в струю, аю-аю. Я кайфую от жизни, она прекрасна. Будь счастлив, распинаются чудо-рэперы про говно на улицах. Половина из них дешевки лишь рисуются. На улицах над ними смеются. На улицах эти перцы быстро сдуются. Говори, что хочешь обо мне за. Моя задача не прославиться, а заняться хип-хопом, пустить свежую кровь. Вы хип-хоп-нация, не нужно овации, нужна разва кумация. Любишь кататься, люби санки возить. Хватит юлить, хватит дурить, кто кому должен заплатить. В рэп-индустрии свои кошмары, мне твой рэп-бизнес не нужен даром. Рэк-маффин выкрутится, найдет свой приют. Многие от безденья пьют, многие затягивают, жгут. Мало кто спрыгает, срыгни это дерьмо, пойдем к рам хип-хоп. Вернуться домой нечем. На своих краях прыгаешь. От края до края. Моя политика простая, кровь густая. Она красная. Мы все одна человеческая раса. Оу. А, оу. А, это шикарный бит. Ха! Шикарный бит, шикарный бит! Диджей Астро! Астро BMX! Шикарный бит! Ха! Ты подогнали шикарный бит! Бит Мастер Фрик говорит! Ха! Это мои мысли, мой рэп, мои слова! Прохожу 12 бронзовых воинов на ура! Мистер Икс Фриксон! В мифах ищу корни познания! Факты упрямая вещь, добывай свои знания! Много порицания, враги любят отрицать. Они заряжают отрицательной энергетикой. Я при этом остаюсь скептиком. Я говорю им спасибо за черный пиар. Маленькие люди болтают о других, а успехом и продар. Ты увидишь мой успех, улыбку на лице. Улитка ползет медленно, но верно. Каждый шаг ценится в 1000 евро. Враги бесятся, их жаба душит. За мою удачу их слова пустые, ни хрена не значит. Ахоу, ахоу. Активные рэперы заключают контракты. Это дерьмо параллельно по факту. Ты не уличный пёс, получаешь за рэп зарплату. Сиди молча, иди в студию, отрабатывай. Ха, понты в клипах, декорации, роскошь. Твое дерьмо пошлое продается на ура. Такого хлама гора, слава богу, есть интернет. Можно найти порядочный контент. В магазинах один бред, я туда не ходил 100 лет. За нычки оставил пару кассет. Свободные уши, отдыхайте, пойду скажу в туалет. Ха. Великий архитектор, обращаюсь к тебе. Посмотри, в каком планета говне. Люди сбились с пути, потеряли смысл жизни. Бегут за роскошью в спящем режиме. Мы должны спасти мир от наводнений, ураганов. Страшные вещи по ТВ-каналам. Новая волна цунами унесла еще кучу жизни. А вы так и сидите в спящем режиме. Проснись, человек, наступил атомный век. Культы, лишь способ поработить твой ум. Ты вкуришь тему, если нет, он дум-дум-дей. Приближается, конец света проясняется. Сломали планету, то воды, то света нету. Там, где жарко, уже морозильник, а на Аляске, как на Майами. Жара, парень, жара, жара, жара. Ха. Проверяем, проверяем микрофон, задаем тон. Ха. Проверяем, проверяем микрофон, задаем тон. Задаем тон, задаем тон, оу-оу, задаем тон. Привет, Антон, ага, привет, Мастаче, привет всем, кто нас слушает, а. Открывайте уши, а. Никому не понять секретную лирику. Слишком примитивно люди привыкли думать. Вникают правду под роскошные принадлежности. Критицизм подобен невежеству. Цепляют ордена, как Брежнев. А ведь на деле хамелеоны. Слово расходится с делом веселья. Ноты в песнях, но вся эта ересь отождествляется законом амёб, дохлых кроликов. Добавь к своему счету в банке пару ноликов. Живи спокойненько, параноиком. Но только не ной, под кожей гною приматов. Созданных в лабораториях, а не насильники и прочие отребья. Существуют поверья, типа былины о новом времени. Содом и Гомора воскреснет в кошмарных снах. Вавилон рухнет махом, кругом разруха. После космических войн снова перерождение. Сколько раз Земля подвергалась уничтожению. Ну как же вы, ребята, такие понятливые, но не можете расшифровать коды? Я управляю хип-хоп погодой. Это моя культура, моя природа. Содранные тексты, имидж под лупы заезженные. Вот пища не свежая, которой кормят народ. Я тот, кто не боится быть осужденным. ТКНВО наружности неприметной. Моя рифма секретная, надула ее ветром. Миллион куплетов другой планеты. Я не отсюда, я оттуда. НЛО принесло мой эфир, наполнен пылью космической субстанции. Есть абсолют универсальной нации. Человеческая раса, отличительный признак, содержится в голове. Сам ты шизик, я в своей игре. Я в своем уме, всегда в теме. Брожу в темени, собираю кубик рубик рифмованный. Вы все атакованы, больше половины рэперов бракованы. Вас покусали кобры, вы в пятнах лжи запятнали совесть. Я гость в твоей квартире, в этом радиоэфире. Мои глаза рентген, а мой рэп на ребрах. Помнишь тот джаз? А ну дай мне шанс, я покажу, на что способен. Ультиматум всем клонам, оригинальным слава, почет. Давай подчеркивай мои строки, они всегда важны. Механизм отлажен, рэп ченнелинг продолжается. Людям планеты Мидгарда посвящается. Оу. Проверяй, фрик-фрик-фрик-фрик-стайл. Что такое душа, когда нет ни гроша? Принимают в ванных там, как за бомжа или алкаша. Нищим духом зовут слабыми, ну так помоги. Я резкие фразы прибег. Я не критику не будь не бежит. Накажи мне услугу медвежью. Очень любит чела. Тяжело, легче дать автомат. На раз-два идет на брата брат. Руки марают в крови. Мои рифы ровные, а а ну повтори. Не стой у двери, заходи в хип-хоп-храм, я ученик бас-мастера. Хочешь знать, почему Бриксона зовут микс-мастером? Еще в 8 классе резал лупы на Панасонике. Первые миксы на кассетах были теперь электроника. Digital DJ in the house, represent Donbass. DJ Freakson, я crew crack boy. We original, not toys, we not copy. Bass machine, to next man, woman and child. Прощаюсь среди хип-хопа настоящих людей. Много уже свидетелей, уже учителей. Они проникают в массы, суд глаза. Их рассказы смешаны с ложью. Ну что ж, время пришло показать правду. Изгнать бесов из местных и залетных хип-хоп голов. Мы начинаем спиритический рэп-сеанс. И готов, агофамиго, выходи во двор, выпьем. Применим эти события, даты, фамилии, имена. Это все ерунда, ведь нет души, даже ни грамма. Неодушевленный, полухип-хоп, полумода. Много подлых рэперов, мало плодов от рэперов. Спрашиваешь, какие у меня награды, в какой хип-хоп в школе учился. В 97-м на улице очутился. Ру на тупых МС-буром, ведь они знамениты только эгоцентризмом. Где твоя хип-хоп история, нет артистизма. Давай без фанатизма, делай реальные вещи. Толпа рука плещет, но знания в текстах не ищет. Скрести со мной микрофон, я задам тон. Много рэперов, дурагонов, делые до мозга костей. Много пафосных новостей. Спроси меня, кто такой Фрости Фриз. Получишь приз. Мои эскизы выполняются на стенах манданой. Мои ноги по дворкам рисуют узоры спонтанно. Мои пальцы в краске, как у Run DMC. По стилю Adidas, три полоски, это peace, love, unity. I call it Holy Trinity. All day, every day, study Zulu lessons, infinity. Ха! А серые все так же среди нас. Смотри, наблюдает за нами в небе глаз. А серые все так же среди нас. Смотри, наблюдает за нами глаз. Серые среди нас роятся, копошатся. Пожалуйста, будь осторожен, человек. Новый миллениум, атомный век. Кое-что не внесли в Библию. Умами владеет религия. Серые нас контролируют. Они вторая раса после богов. Кто они, строгие отцы цивилизации? Попробуй посмотреть в глаза и не испугаться. Эй, не надо бояться. Они тебя исследуют, двуполые гермафродиты. Вот откуда берутся гибриды человеческой расы. Это не смесь крови цыганской и африканской. У них меньше хромосом, у них другая природа. Их генофон сливается с нашим и выливается в парашу. Говно расклёбывать на Мидгарде приходится нашим. Ты пашешь на них. Церковь контролирует слепых, церковь контролирует глухих и немых. Серым нужно золото, чтобы жить на планете ровно. Смотри, кто опустил руку в Грааля чашу. Они среди ваших и наших смешались с гражданами, как копы в штатском. Они украшают себя, наносят макияж, гримируются, мимикрируют. Они клоны человека, они нас дублируют. Носят длинную одежду, чтобы спрятать свое невежество и безобразие. Они дали вкусить Еве запретный плод. Они взяли ее, сошли с плотских утехов с человеком. Отсюда выкупили Колым. Они воруют наших дам. Кто тут, кто там, Талмуд расскажет об этом нам. Где земля обетованная, история. Пошло слово история. Все это мистерия и выглядит нелепо. Но пишут об этом беды с касанием грингов. Мой рэп ни хрена не религия. Лечу народы больные опиумом. Вначале было слово. Мой рэп и есть то слово, тот самый бог. Мой рэп и есть то слово, тот самый бог. Не суди строго, не будешь судим. Мне указал дорогу херувим. 10 приспешников у темных сил. Сатана Ил, Элохим, Бельзевул, Яхве и Иегова. Выбери себе любого. Вова, не подчиняйся, наклоняйся. Собери знания в кучу, я учу, но не получаю. Тайную книгу Иоанна изучаю. Посвящаю тебя в тайны информационной войны. Когда они не видят выхода, то поливают грязью. Твое белье у них на досмотре, допуск в рай выпишут вежливым и послушным. Они верных побьют после ратуши, миллионам трут в уши. Среди воду много ржавой, много рэпа отрава. Твои мозги мусорный бак, куда выкидывают шлак. Рассмотри под микроскопом денежный знак. Найди 13, найди число зверя. Найди новый мировой порядок. Запретный плод всегда сладок. У меня 1000 догадок. Но факты те, что запутано, советуют. Лучше не думать, а дуть. Много дури у рэперов. На каждом углу мало знания у рэперов. Иди со мной вслед, бедный праведный. лукавя, на жизни сетую. Фриксандини, воин ветра, настоящий хип-хоп со всеми активами. Улица навевает нам мотивы. Рэп это бог, вначале было слово. Будь всегда готов, да я поэт. Моим стихам аналогов нет, 100 лет, 105, один ответ. Хип-хоп, проблем нет, есть хип-хоп. Культурная революция в вашем доме. Эффективно и позитивно. Вы настоящие, твои глаза вращаются. Все таращатся, когда бегой ломают тела или гнутся, как пластилин. Ты входишь в транс, когда с баллоном монтажный один на один. Догони этот бит. Ха-ха-ха-ха-ха. Догони этот бит. Догони этот бит. Догони этот бит. Догони этот бит. Догони, догони, догони этот бит. Догони этот бит. Микс Мастер Фрик говорит, догони. А сейчас Микс Мастер Астро BMX говорит. Сейчас я вам расскажу историю о том, как я ходил на рыбалку. И вот я как-то увидел там русалку, она лежала на спине. Ну и что же она за голову запрокинула? Ну как вы думаете, конечно же руки. Ну что мне при этом оставалось делать, кроме как не пройти мимо? Ха-ха-ха! Привет, Валюка, я передаю тебе привет. Слышишь ты меня или нет? Ну вот так вот, как-то так я рассказал эту песню, чтобы потом пойти и покрыть печку. Иначе будет сегодня ночью мне холодно. Сегодня ночью мне будет холодно. Без тебя сегодня ночью мне будет холодно. Сегодня довольно-таки прохладно, и мы пытаемся вас разогреть этими жирными битами, жирными. Снимай шапку, здесь тебя ждет сюрприз. Приготовим мгновенный такой карат. квартальный bullshit here in the house. Oh. На самом деле это довольно-таки все несерьезно, чтобы воспринимать. Мы просто хотим немножко расслабить ваши мозги. Можете покачать пока своими булками, или просто поднять руки к потолку, попрыгать, размять свои косточки. Хоу, хоу, хоу. Ху-ху-ху. Всем бибоям посвящается. Чик-чик-чик-чик. Break, break, break, break, beat. Check, check, check, check. Huh. To all my break boys, to all my break girls. Ха-ха-ха-ха. Yeah. У меня лучшие учителя. Доктор Шака Зулу, Йога X. Для тебя хип-хоп это рэп про секс. Для нас это точка отчета для полета. Мы запускаем в космос ракеты. Ищем ответы на секреты цивилизации. Много вопросов о глобализации. Много прокламаций. Часто дотронные осуждения. Мир всему хип-хоп движению. ТКНБО не пой, мальчик. Як тебя прокачает. Амасай Клоу. Знаешь, что это значит? Решаем хип-хоп задачи. Как построить хип-хоп общество? Бог помощь. Береги винил. Береги винил. Береги винил. Береги винил. Береги винил. Это святыня. Береги винил. Раз-два, раз-два, раз-два. Мы продолжаем хип-хоп удар. Раз-два, раз-два, раз-два. Мы продолжаем хип-хоп удар. Ха. 27 видимых и невидимых планет. Можешь меня ненавидеть, но я не обещаю мира. Давай закатим пир для всех голодных. Накорми свой квартал, накорми свой двор. Много споров, много укоров. Добро пожаловать в хип-хоп дом. Оу. Добро пожаловать в хип-хоп дом. Оу. Добро пожаловать в хип-хоп дом. Оу. Oh yeah, oh. Check, check, check, check, check, check, check, check, check, check. Мы в эфире, мы в эфире, мы в эфире. Не зацикливайся в мыслях, двигайся рысью. Остановись и проиграешь. Чужое мнение мешает, но оно не решающее. Со стороны виднее жирафов. Мой рэп валяется за шкафом. Там в паутине, каждый день в тени. Иду посередине, люди живут в одном мире. Я витаю в 10 эфирах. Мне не ведом страх. Из пепла в пепел, из праха в прах. Видение в снах, все в твоих руках. Что ты ищешь там в тумане? Руки грею в кармане. Гладил всех темчиков. Тут тема лирическая. Кричатся богатством, но нет у них блага. Все стерпит бумага, продолжается сага. Все стерпит бумага, но не микрофон. Вон там за горизонтом мое будущее. Я хип-хоп сущий, среди людей живущий. Уже чувствую лучшие дни на подходе. Неисповедимые пути Господни. На родня бездомные псы, мы с ними одинаково мыслим. Ноги стынут на рельсах, выстремится песня. Слышу, звонят колокола. Моя судьба вела меня до этого помоста. Был я маленького роста, потом подрос и вдруг стал взрослый. Как-то быстро все срослось. Это мой мир, мои новости. Это мой мир, меняю время на эфир. Это мой мир, меняю время на эфир. Это мой мир, меняю время на эфир. Глянул в зеркало, обнял душу. Звон колоколов тишину нарушил. Удар железной двери, время идти. Моя удача впереди. Это мой мир, меняю время на эфир. Это мой мир, проверяю звук от скуки. Тянутся к небу руки, надо двигаться. Главное не зацикливаться. Остановись и проиграешь. Понимаешь, о чем я? На одном дыхании стих прочел. Я не хотел стать врачом или солдатом. Я курил бланты, искал правду. Всегда хотел делать этот рэп, и я делаю это. Куфлыжные проекты всем давно приелись. Оу, ха! Макати Поп делают халтуру. Твой продюсер заставляет тебя делать халтуру. И ты делаешь это, куфлыжные проекты всем давно приелись. Иди на что-нибудь новенького. Я родился с яйцами, плохими манерами. Меня воспитала улица, где полно разной холеры. Я больной ублюдок из квартала безголовых. Фрик и южный КБ. Всегда готовы, к чему бы то ни было. Тупые МС рассказывают небылицы. Как Аль, прилетевший с Мелмака. И все за мной в хип-хоп Мекку. Давай бери микрофон, детка. Молись сильно за себя и свою маму. Да хоть за Барака Обаму. Я пишу против рэп-даунов. Читаю гимны улицам. То, что крутится на языке моего сленга, функция. Словесный батл Лао Цзи и Конфуция. Эй, детка, тут фанковый охотник, метка. Рифмы закидываю в сетка. Трехочковый в кольцо соперника. За мой рэп сожгли Коперника. Проводник между небом и подвалом. Можешь купить диплом за сало. Мастерство не купишь, яко фишку выкупаешь. Не понимаешь, значит не узнаешь. Я вернусь как Джордан через 5 лет и буду в теме. Уличный гений, мы системы пленники. Лень пожирает людей. Деньги делают деньги, но нет идей. Мы учим детей хип-хопом называться. Настоящими оставаться. Одна любовь, одна нация. нон-стоп агитация. Круглосуточно в эфире радиостанция. Подвигай задницей FM. Эй, жирный, я тебя съем с коньяком вместе. Зови нас лучшими, как Смит и Вессон. Много музыки пресной, одинаковая, как одежда на рынке. Ты не носишь мои ботинки, типы слизывают имидж с картинки. Я зову их подстилками, часики тикают. Кто-то уйдет, кто-то останется. Кто-то в тени, кто-то прославится. Кто-то все так же к знанию тянется. Ха! Моя учеба, как у Сани Карсона. Выпускаю пар с рта. Школа тяжелых испытаний, смутных воспоминаний. Эй, парень, проверяй до того, как запишешь свое дерьмо. Иначе корабль пойдет на дно. Вот оно, лирическое чудо. Обложили иуды, их пруд-пруди. Пойди найди друга в толпе сломанных программ матрицы. Все это не одну декаду тянется. Новый фараон на трон усядется. Я обещаю, Вавилон развалится. Мы победим апартеид в хип-хопе. Мой рэп утопия в 12 рассказах. 70 напоминаний в фразах. Повторение мать учения. Строю речь как Хирам, Соломона храм. Заходи в мой вигвам. Выкурим через блант как трубку мира. Из моей квартиры в твою квартиру. Меняем время на эфиры. Меняем время на эфиры. Ха! I'm a side flow, come on. Мистер Фриксон ставит банки слабым игрокам в рэп. Слушай внимательно штемп. Лови темп, качай хвостом и гривой. Когда мы говорим, как на ринге, боксируем рифмами. Rock'em, suck'em, Robin, вот он настоящий хип-хоп. Хлопай нам, несем сообщения по городам. Бум-бам, underground traffic. У нас нет лимита, мой бюджет нулевой. Господь со мной. Одна любовь и больше ничего не надо. Уважение, вот высшая награда. Радуйся, тут два в одном миксованный коктейль. Кировский Луганск, Бронкс, второе поколение. Я крю, Фриксон залетный в этой команде. Деньги, как Данди, крокодил. Эй, чувак, ты мне звонил? Я отворил ставни, собираю по миру камни. Welcome to Hip Hop Home, 2014. Слово не воробей, хип-хоп инфо. Микс мастер, фрик злодей. Diabolical, cool, как B.I.Z. Notorious, как B.I.G. В режиме нон-стоп хиты ляпаю. Топовые люди со мной в каюте. На борту в кругосветном плавании. Акулы рядом плещутся, они меня не схавают. Мне нужен только один микрофон. I need only one mic. Мне нужен только один beat. I need only one beat. Almighty Seven bless me with this. So I send out all of you peace and bliss. I'm a side flow in the building. Make it raw super single. I'm a king of underground. Nobody sound like we. Don't need fame, need fame. Straight up from Ukraine. New way of thinking, new way of dreaming. It's only beginning, we swan every day. Haters made me powerful, so many boosts in the game. We need not fame, we need flame. Drop the age flow, let's go to the golden age. Japan street stage, and show courage. Infinity pages with Zulu knowledge. We rock you, punk you, not stop Yaku. Rapping to the fullest H-I-P, H-O-P. Always talking truth, life is beautiful. Don't be a fool. So many fakes goes around, what goes up must come down. Man, I'm serious, cold like tundra. Yeah. Ha. Ha. Раз, два, раз, два. Yeah. Bam, ba, ba, bam. Наша музыка влияет на вас. Не убежишь от нас, как из Алькатраса. Строим небесное царство. Мы властвуем над умами, но не разделяем народы. Веду себя раскованно с микрофоном. Год за годом голодный МС в своем огороде лорд. Рифмами в бейсбол играю. Порхаю, как бабочка, жалю, как пчела. Че было вчера, неважно. Куча листов помятых бумажных. Попытка написать что-то важное. Сражаюсь с бесами, мне говорят бестолку, но я защищаюсь. На дверь показывают мещане. В их коробку мой хип-хоп не помещается. Настоящим посвящается. Лицемеры как ящерицы. Семейство пресмыкающихся. Часто в змей друзья превращаются. Но я улыбаюсь врагам назло. Они толкают фуфло. И меня это бесит, и тебя это бесит. А то разгадывать ложь моя профессия. Говно. Дыши глубже ртом, рыба. Глотай зонт, инвалид. Мой рэп тебя удалит. Как больной зуб во рту. Подумай над поведением. Сделай работу над ошибками. Приду проверю ДЗ и пришлю. Злые языки вам по почте. Я их пришью обувной ниткой. Фриксон прыткий, неуловимый мститель. Для типов на понтах, как ни крути, их ждет крах. Из пепла в пепел, из праха в прах. Ха-ха, вот гиту за черек приобрел когда-то. Познакомил с Кришной меня индийский литератор. Говорят, он святой, полубог, учитель праны. Хоть убей, но я не верю, что человек это обезьяны. Ха-ха-ха. Каждый отлынивает от своих поступков. Много преступников, много рэперов, укурков, много сленг-проституток сутками напролет. Я под гнетом цивилизации, потерянной нации. Слово несу толпам книжников и фарисеев нового времени, зови меня потомком Нуха. Псы потеряли нюх, цепляются за лживые новости. Пропадает молодость, злость накапливается, как капитал. Мало все, мало им убийств и разборок. Конечно, прикольно слушать про кроссовки или про тёлок. Делай свежего воздуха глоток, сынок, разбуди в себе Будду. Будь кем ты хочешь, враги кинжалы за спинами точат. Ночное небо для тебя и для меня в точках. Я звездочёт, собиратель планет. Провожу с рифмой эксперимент, зови меня эксперт. Живой журнал в прямом эфире. Чуваки друг у друга идеи тырят и кричат о первенстве. Все это месиво в песнях до самой пенсии. А потом стресс под навесом бетонного каркаса. Мой глаз красный от недосыпания. Ищу миропонимание. Потерялся мальчик в джунглях, но другие ведь живут. Еще один наркоша затянул в подъезде жгут. Еще одного жмурика нашли на улице. Донбасс, мекка преступности, убийства и насилия. Трусы кидаются на слабых, сильные отдыхают, почивают на лабрах. Смысла тонна в этих мантрах. Тяжело увести, я верю, нам должно повести. Оу, праздник придет на улицу, хип-хоп это пульс. Хип-хоп мой курс на восток, подальше от дикого запада. Упанишады, я тебе рад безумно, пою хип-хопу гимны. Жизнь любви обильную проживу без проблем и серых тем. Я саламандра в аквариуме, нелегко выжить в террариуме. Парк юрского периода в домах, среди соседей куча сбрендивших. Единицы желают измениться и помочь тебе возвыситься. Проснись, оу, проснись, оу, проснись. Всем фейкам посвящается. Всем фейкам посвящается. Каждый к своим корням возвращается. Вот Кузак Маскартел. Кузак Маскартел. Ну и что, что ты со льдом глушишь коктейль? Ну и что, что ты модель купил в постель? Мне все равно, я знаю, что такое боль. Каждый день драмы и скандалы. Жизнь полна лана, все ведутся на рекламу. Откуда я, откуда ты, прежде чем показывать понты? Найди Донбасс на карте, найди портовый город Витошки. Лучше не ройся в моем ясном прошлом, чужое белье грязное. Мне хоть так лазить, я в твоей голове. Тёхня ложка, большой фриксер, ножом перекрывать в одну сторону. Еще до того, как Господь дал мне цвет кожи. Я не знаю то, что могу быть лучше. Я хип-хопа будущее, загадал на хоккейной гуще. Тысячу брутальных котят. Я взорву твой чердак, чувак. Я пришел из мрака, принес свет в ладонях. То есть кто, что ты понял? Мое дерьмо без подстав, никаких приколов. Прошел уличную школу, делаю как надо. Пора фандера порадую, улыбаюсь живых кадров. Я не святоша, но не фальшивка. Оригинал и не копирка. Твоим мозгам нужна большая стирка. Я сейчас вас промолоскаю. Не нравится мой рэп, хуй приласкай. Рэперы, медведчики работают тогда ответчиками. Везу твои чеки, а дай мне бросить, да, чекер. Типы мелочные, каждый может получить сегодня бабки. Достаточно будь фирменные тапки. Засветить щи, не забудь замазать прыщи. На сцене трусят прежними дрыщи. И клищи, настоящий гип-хоп с ветром в поле ищи. You talking shit, мой рэп, мой щит от тупорылых дебилов. Ну и что, что ты по телеку, ну и что знаменитый крендит. Образ комиков, комиков, рэперы, комики, жены, ублюдки. Фирменных куртках, улицы тебя убьют, улицы тебя засмеют. Тебя разденут улицы, а вы свои дверцы, судья красуются. Как мне включу радио, слышу херню, ну такую, что не протянешь. Жалишь, значит, повторяешь мои слова, ходит молва, что рэп это жизнь. Молоко твое прокисло, мои слоги какие-то на проводах повисли. Мой хип-хоп сам по себе вырос, без претензий на экстром. Я туполом, ну напролом, тупые рэперы мой корм. Я не гомофоб и не расист, но меня бесят артисты. Красивые, лощеные, каленые, эта херня нездоровая. Ёбнуться можно, у них написано на рожах. Плохи отдыхают, притихи, я тебя потушу рифмами, уличная зона. Ты играешь в женской лиге, зыгни, хай бог милует. Мне такой лоск, и славы не надо. Собираешь полные залы, затираешь мозги людей калом. Хо-хо-хо-хо. Ты робот, тебе некогда подумать, ты только работаешь. Check in the motherfucking check. To the hip, to the hop, to the hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip you don't stop. To the hip, to the hop, to the hibi, hibi, hibi, hibi, hip, hip, hop. And you don't stop, huh? Time is money, but you can find some time. Day after day, and somebody die. No matter trust you in Jesus or not. Time beat all of us, don't forget. Time is beat all us, life goes on like gold. Wow. Mix Master Free, Mix Master Free, Mix Master Free, ho! Ха-ха-ха, было приятно с вами сильно пообщаться. Ну пора мне прощаться, пора мне убегать, и хватит меня уже гнать. Ха-ха-ха, до новых встреч в эфире, до новых встреч в эфире. It's a quiet, peaceful dance. Thank you.